240. Матерь Агни-йоги. Понимание движет. Действует в этом случае магнитная сила мысли. Мысль, устремленная по известному направлению, притянет к себе другие, более богатые, но по роду своему. Этим обусловлен рост мысли. Мысль в пространстве растет, но созданная человеком, она не прерывает с ним связи, и рост ее отражается в растущем и расширяющемся сознании ее Творца. Опасность лишь в том, что растут и светлые, и темные мысли. И выбор должен быть безошибочным, иначе горе мыслителю злому.